Почти никто из женщин, сидящих в зале ожидания, ему не нравился. Разве что одна невысокая молоденькая девушка с пакетом в руках, на котором были нарисованы гуси святой Евлалии. Но она что-то быстро промелькнула и исчезла. А остальные были намного хуже. И те, про кого Денис счел, что сойдет, и вступил в разговор, по каким-то причинам не подошли. Три оказались иностранками, ожидавшими другой рейс. В одной обнаружился столь неприятный голос, что Дэн не выдержал и сбежал. И, наконец, еще одна брюнетка, читавшая глянцевый журнал, и решительно дала понять, что не расположена знакомиться, даже не посмотрела в его сторону. Уязвленный до глубины души, Денис вернулся к приятелю. — Послушай, дружище, твоя Светлана, похоже, самая приличная из того, что ты представлена. Стало быть, признаешь себя проигравшим. Хитро прищурился Олег. — Нет, но... Пока Дэн думал, что сказать по радио, наконец-то объявили посадку. — Я, кажется, знаю, что делать, — сказал Олег, поднимаясь. — Ты ведь бизнес-классом летишь? — Конечно. Странный вопрос. Это казалось само собой разумеющимся, как и то, что Олег был билет эконом-класса. Так что повелось изначально. Дэну нравилось шиковать, покупать все самое престижное и, по возможности, дорогое, а Олег всегда экономил. Не из жадности, а просто по привычке, идущей еще из детства. Ну зачем платить больше, когда все то же самое можно иметь за меньшую сумму? — Давай поменяемся местами, — предложил Олег. — Светлана с дочкой наверняка летят бизнесом. Я сяду на твое место и окажусь недалеко от них. А ты пойдешь на мое, в 10-й ряд, и если судьба будет тебе благосклонна, то на соседнем кресле окажется твоя избранница. — Интересное кино, — присвистнул Денис, направляясь к выходу. — А если рядом обнаружится какой-нибудь дядька с вот такими усами или бабушка божий одуванчик, значит, придется еще что-то придумать. Они спорили все время, пока выходили на посадку, пока добирались до Боинга в специальном автобусе и поднимались по трапу на борт, и в результате вошли в самолет самыми последними, не переставая дискутировать. Денис горячился, Олег откровенно потешался над ним. Ему-то было хорошо. Место Дэна действительно оказалось почти рядом с Светланой и Олесей через проход, как в воду глядел. — Смотри-ка! — Олег слегка толкнул в бок приятеля и указал вглубь самолета на пустующее место в 10-м ряду. — Тебе повезло. В соседях у тебя девушка молодая и интересная. — Это она-то интересная, — дошипел Дэн. — Какая-то серая моль, белая мышь. На что ты меня толкаешь, друг? — Это не я, это судьба. Впрочем, если согласен всю жизнь зваться спарринг-партнером, ну уж нет. Не дождетесь. Дэн изобразил на лице самую обворожительную из своих улыбок и решительно двинулся на свое место. Соседка была действительно без слез не взглянешь, даром что молодая, худенькая, невзрачная, лицо ярко-розовое, обгорело на солнце, волосы тусклые, неопределенного цвета, кое-как сколото заколкой на затылке, одет в какой-то бесформенный балахон, в ушах торчали маленькие наушники, слушал плеер. Да, не повезло, но делать-то нечего. — Позвольте вас побеспокоить, — вкрадчиво шепнул Дэн, подходя к ее креслу. Он не сомневался, что, увидев перед собой такого красавца, девушка сначала смутится, потом начнет волноваться, но ничего подобного не произошло. В первый момент она просто не услышала его из этих дурацких наушников, и пришлось повторить просьбу еще раз. Вышло уже, конечно, не так томно и не так сексуально, но действенно. Девушка вздрогнула, посмотрела на него сначала с удивлением, а затем почему-то с неприязнью, и вдруг пробормотала себе под нос. Черт, как я ненавижу ремиксы! Глава 5. Нет ничего хуже ремиксов. Ноябрь 1985, апрель 2007 года. Танин отпуск не сдался с самого начала. Все началось еще неделю назад, рано утром, в день отлета. Будильник она поставила на 9, но проснулась в 7:30 и долго ворочалась в постели, глядя в серое апрельское небо. Низкие тучи и накрапывающий дождь явно не обещали хорошей погоды. Казалось, за окном не середина весны, а поздняя осень, А это означало, что